По сообщениям южнокорейской юристы из Общества по изучению демократической юриспруденции, Собрания адвокатов за демократическое общество и группы юристов Чрезвычайного комитета за защиту Сунджу, святыни исконного буддизма, 4 апреля у здания Министерства обороны устроили пресс-конференцию, на которой опубликовали декларацию, требуя прекращения размещения сад.